23. Вечером муж мне устроил сцену, настоящую, только битья посуды не было. Ты ездила к нему, надулся, усел спиной ко мне. Я поставила перед ним ужин, села рядом и стала рассказывать, что было бы со мной, если бы рядом в детдоме там снаружи не было Алекса. Рассказывала долго, обстоятельно, пока Гис не замотал головой и не прижал меня к себе. «Поубиваю, если кто...» «Радикально, как говорит Ник. Спать я ушла к себе в комнату. Алиса стала сидеть на кухне. На следующий день мы решили сходить куда-нибудь поужинать, подальше от нашего кафе. Машину оставили у лифта, поднялись на 2 уровня выше, посидели в маленьком ресторанчике. Обратно народ отдыхал активно, и лифты были переполнены, спускались по лестнице. Вот на одной из площадок они нас и окружили. Тедди, Майк, Сьюзи, Рита, еще с десяток завсегдатаев нашего элитного кафе визжали, ругались, хохотали, швыряя в нас какой-то липкой гадостью. Лис сначала пытался заслонить меня, но я вывернулась, обхватила его голову, прижала лицом к своему плечу. Наверное, сделает неловко. Лис ойкнул. Почувствовав, что мышцы Лиса становятся просто железными еще немного, и он бросится на своих бывших приятелей и зашептала: «Не трогай их, они нам ничего не сделают, я-то знаю». Тогда он с такой силой притянул меня к себе, что я тоже ойкнула и рассмеялась. Ну, не рассмеялась, может быть, но хихикнула точно. Так мы и стояли, закрывая друг друга, как могли, пока боеприпасы у них не кончились. Они сбились в стайку и стояли молча. Лис встал перед ними, наклонив голову, словно готовился к драке. Одна рука в кармане плаща, другой удерживал меня за спиной. Тедди еще покривлялся немного, высунув язык, облизывая блестящие губы. Какая-то хламида на нем была расстегнута, намасленное тело блестело. А потом Майк вдруг всхлипнул, повернулся и помчался прочь. Ну и все разошлись сразу. Полиция не успела приехать. Перепачканные с ног до головы, мы вернулись домой. На прощание Лис долго рассматривал мое грязное лицо, прижался лбом к моему лбу. «Ну и воняет же от нас», — сказал я. «Да, наверное». Лис посмотрел какими-то слепыми глазами, словно не видя меня. «Я пойду». «Помыться бы», — он кивнул. «Иди, пожалуйста, Лис, пожалуйста». Наконец Лис повернулся и медленно стал подниматься по лестнице. Проявился Анатолий Иванович. Подкараулил меня у дома. Вспомнив о выключенных камерах, я решила, что самое безопасное место в колониях теперь наша квартира. Провела Толика на кухню со стороны гаража. Пришлось покормить. Так жадно он принюхивался к запахам. «Борщ варишь?» «Могу, папа любил очень, хотя здесь не пробовал. Овощи замороженные найду. Свари, а?» «Сварю». «Зачем пришел?» И тут в кухню заглянула Кэт. «Лис, шланг молока просит». Анатолий Ивановича отворилась челюсть. Кэт удивленно разглядывала огромную фигуру спецназовца, покраснела. «Кэт, это мой земляк, Анатолий Иванович». Кэт пошевелила губами, старательно выговаривая имя. «Нахальный Анатолий Иванович», — пожал своей лапищей крохотную ручку Кэт. «Можешь звать меня Толик. Ты откуда родом? Китай?» «Толик — это подруга Ника». «Да плевать», — ответил он по-русски. Кэт робко вытащила руку, ушла наверх. «Ух ты, Лиска, вот это красота!» «Не про тебя. Да брось! Скоро ее отправят с дочерью на землю». «Так это ее провинилась в чем?» «Девочка больна. Диагноз поставили бесперспективно». Толик выругался. «А че ты такой вдруг смелый?» «Да знаешь, видно и мне скоро по этапу. Тучи, как говорится, сгущаются». Я села напротив. «Может, еще поможешь по старой памяти? Весточку отправить моим? Вдруг смогут помочь девочкам? Я голову сломала, не знаю, что делать». «Да что-то сделать нужно. Нехорошо, если такую женщину в никуда отправят», — задумался, поглядывая на дверь. «Я-то не пропаду. Связи какие остались. Да надоело мне что-то здесь. Тесно стало. Хочу на солнышко взглянуть. А помирать все равно придется. Что здесь, что там, пусть даже... там быстрее, зато на воле. Только, боюсь, меня так просто не выпустят». «Я на тебя надеюсь. Найди почтальона. Ник сказал, отправка через 2 недели. Ты сможешь договориться, чтобы их выпустили в определенном месте. Я найду, чем заплатить, а мои бы встретили, лишь бы сообщить им, где встречать. Письмо, потому что каналу нужно передать, через Крюгера. А я тебе борща наварю. Приходи хоть каждый день. Наблюдение, говоришь, сняли здесь. Ага, вроде как я замуж вышла. Уж не за разбойничка нашего, за него. Толик покрутил головой. Ну, Лиска, даже не знаю, что ей сказать. Замуж сейчас не выходит, конечно. Значит, нашел Барлоу курочку-несушку, и тебе это надо? Родишь ребеночка, привяжешься, а его и отберут. Как это отберут? У меня даже голос сорвался. А ты что, видишь, у нас мамаш с колясками? Я думала, в каких-то колониях есть. Это Лизок. Рожать-то здесь иногда девки рожают, только воспитывают другие. Своего ребеночка, если он у меня родится, я не отдам. Да кто ж тебя спрашивать-то будет? Ты здесь кто? Цыпленок инкубаторский. Положил тебе, господин Барлоу, сынку, под бок. И понять его тоже можно. Кто из этого зоопарка рожать-то захочет? А ты вон какой справный. Неудивительно, что гений наш малахольный запал на тебя. Только больно он строптивый. Непредсказуемый, хотя внучка-то Ник воспитает в своем духе. Вот оно как! Недаром Лис улететь хочет, а я-то размечталась. Сирень в окне, расслабилась. Я выключила вид из окна, которым любовалась последние дни. Ты видел маму Люка? Видел пару раз. Здесь тогда стройка кипела. А я кое-какие дела с местными властями улаживал. Парнишке 7 лет было, когда его сюда привезли в первую. От мамки ни шагу. Она в лабораториях, он с ней. Умная баба была. И красавица. Кэт на нее чем-то похожа. Видишь, что придумала? Щит. Мы есть, и нас нету. Невидимы. И дышать можем свободно. И никакая радиация нам не страшна. Ну, дороговато, конечно, обходится колония. А потом? Что потом? Потом она уехала. Ну, это 3 года уже вторая колония была готова. И уже почти 3-ю заканчивали. Она еще раз возвращалась, 6 колоний щитом накрывала. Ох, скажу тебе, и зрелище было. А потом все. Не вернулся. А Люк, значит, так здесь и остался? Все, что касалось Люка, отзывалось во мне острой болью. Даже дышать становилось тяжело. Ты поосторожней с ним. Шальной он, безбашенный. Не смотри на его кружавчики. И на эти вот... Анатолий Иванович провел ладонью над своей бритой головой. Причесончики. На глазки подведенный. Он ж не красится. Сколько он мне кровушки выпил, я уж говорил. Посидел я с ним. Трейсер, будь он неладен. Вся служба безопасности за ним по колониям носилась. По лестницам да переходам. Ведь как бы ни один у нас выход из колонии, из первой, ушел бы, как пить дать, ушел бы. А падал сколько, а ломался, а дрался как, другого пристрелили давно. А этого мало то, что поймать надо было, еще и не покалечить. Сам калечился. Я достал из шкафчика виски, плеснул ему в стакан. Вот молодец, Лиска, понимаешь, тебе другого мужика. Поосновательней. Это, конечно, если там жить на земле, хотя бы того приятеля твоего дедомского. И ровня он тебе, и не дурак, и парень красивый. Это я тебе по-отечески говорю. А Люк твой все-таки азиат. Ну, может, не стопроцентный. У Ника-то мамаша была из наших. — Знаю, — Люк сказал. — Ага, губернатор одного дочка. Отец господина Барлоу с Тайваня, фамилия Иван. Но тайванец наполовину. Бабка у Ника из Европы откуда-то была. Она и была Барлоу. Имя забыл. Но какое-то неинтересное. Чуть не Кончита, что ли? Долорес. — Еще и Кончита. Бедный Люк, откуда ты все знаешь? Я ж тебе говорил, что в службе безопасности работал. Всех тутошних, вплоть до самых верхних биографий, знаю. А бабка по матери у твоего Люка из Сеула родом. Дед из Гонконга, по-моему. Да. Толик добивал 2-й стаканчик. Молодой был Лизок, да ранний. Повоевать еще до последней войны успел. Ни бога, ни черта не боялся. А сейчас? Вот сейчас что-то стал бояться. Помирать хочу дома. Там даже удивляюсь себе. Анатолий Иванович дал мне обещание весточку с приятелем своим, с Догой, помнишь, послать, чтобы мои встретили девочек, приютили. И я ему поверил. Дни полетели быстро-быстро. Лис редко летал в первую, а дом не отходил от меня ни на шаг. Если я смеялась, его глаза смеялись тоже. Если хмурилась, смотрел тревожно. Такая зависимость почему-то беспокоила. Порой хотелось сбежать куда-нибудь и спрятаться. Хотя, казалось бы, живи и радуйся, Лиска. А было страшно. И в голове, и в душе царил полный сумбур. В норке своей почти не бывало. Когда все-таки спускалась, старалась не смотреть на плиту, закрывающую вход в гараж. Вечером уходила в свою комнату. Люк провожал меня тоскливым взглядом, остановить не пытался. И однажды утром я нашла его спящим перед моей дверью, прямо на полу в одном из своих эксклюзивных костюмов. Я села возле. Он словно почувствовал. Не открывая глаз, схватил за руку. «Ну что ты делаешь, Лис, простудишься?» Мне приснился сон. Лис сел, уставился больными глазами. «Будто я умер. Меня зовет твой бог». «Прям-таки зовет. Не смейся». «И я иду к нему, и вдруг ты. Я к тебе бросился, хотел обнять, а ты исчезла. И все исчезло. Какая-то яма, я лечу туда. Я даже закричал во сне и проснулся». Он обхватил меня руками, сжал так, что я ойкнула. «Больно. Не смей исчезать. Слышишь, не смей». В кафе я уж теперь не работала, слишком много было любопытных взглядов. Поздно вечером, таясь, домой к нам приходил Толик. Весточку он послал, даже не спросил платы. Сказал, в каком месте Кэт и Шванг выпустят. Те, кто повезет ему, знакомы, должок один за ним числится. Так что платить им тоже не нужно. О, как! Кэт после того, как зачастил спецназовец, заметно повеселела. Снова стала наряжаться, похорошела, а Толик, о ужас, звал ее Катюшей. Мы с Лисом весело переглядывались. Рядом с галантным кавалером Кэт казалась дюймовочкой. Каждый вечер мы собирались на кухне внизу. Шванг забирался на колени к Лису, и тот не пытался ее согнать. Смотрел на меня поверх ее головки такими сияющими глазами, что хотелось плакать. Мне все время хотелось плакать.